Глава 8. Арина. «Можно, Арсений Рудольфович?» – спрашиваю еле слышно. «Входи», – долетает низкий голос. Крепко зажав в руке телефон, неуверенно валиваюсь в кабинет и прикрываю тяжелую дверь. Озираюсь по сторонам, отмечая аккуратность и чистоту в обстановке. Широкий стол тоже за время моей работы разгрузился. Документов на нем стало в разы меньше. Это откликается приятным удовлетворением от проделанного труда. «Садись», не сводя с меня тяжелого взгляда, кивает в сторону кресла. Располагаюсь напротив и поправляю юбку. Краем глаза улавливаю чашку недопитого кофе и вскрытый блистер с таблетками на столе. «Приступим», — говорит босс, опираясь локтями на поверхность стола. Его лицо морщится, словно от головной боли. «У нас не так много времени». «Арсений Рудольфович, можно кое-что скажу?» — интересуюсь севшим голосом. «Говори», — хмурится. «К сожалению, боюсь, что не отвечу ни на один ваш вопрос». Понуро опускаю голову. Он молчит. По-моему, просто в шоке от такой чистосердечности. «Тогда мы слишком поспешили с твоим приемом на работу. Деньги за потраченное время получишь на карту. Не будем друг друга задерживать, плевака». «Но почему? Я же стараюсь быть полезной. Привела в порядок картотеку, разобрала все запросы за полгода. Разве от того, что у меня никудышная память, я не могу быть превосходным сотрудником?» Спрашиваю горько. На глазах невольно выступают слезы. Я правда этого не понимаю. Почему мужчины устанавливают дурацкие правила и ограничения там, где их можно избежать? «Арина», — предостерегающе произносит Долинский, «я приведу тебе простой пример. Ты можешь явиться во врачебный кабинет и сколько угодно заниматься канцелярией, но врачом ты от этого не станешь». «Я...» Коротко смотрю в сторону и возвращаю взгляд на строгое лицо. «Неужели так все закончится?» «У меня это с детства. Не могу ничего запоминать». Чувствую на себе изучающий взгляд. «В конце концов, зачем обязательно учить это наизусть?» Коротко пожимаю плечами. «Есть ведь интернет. Всегда под рукой». Хватаюсь за телефон на столе и демонстрирую вспыхнувший экран. «Арина», — цокает Дракула и отрицательно покачивает головой. «В этом и заключается главная проблема современности. И я так предполагаю, что твоя в том числе». «Какая проблема?» Зацепляюсь за абстрактную тему. Арсений Рудольфович откидывается на спинку стула и прикрывает глаза, словно очень утомился от моей глупости. «Ну смотри, каких-то 40-50 лет назад люди для того, чтобы располагать специфической информацией, читали книги, труды ученых, штудировали научные статьи в библиотеках. Для того, чтобы подготовиться к экзамену, студенты усваивали материал». «Ну ладно», — вскидывает загорелую ладонь. «Максимум строчили шпаргалки. Только в этот момент память тоже работала, и что-то в голове да откладывалось, понимаешь?» «Да», — соглашаюсь вяло, потираю горящую щеку. «А в наше время? Каждый тешит себя надеждой, что он специалист и мудрец, просто базируясь на том, что может в любой момент открыть Википедию. Человек чересчур много времени проводит в интернете. Формируется призрачная иллюзия. Все, что имеется во всемирной сети, это и есть познание самого индивидуума. Отсюда прорва шарлатанов и умников. В голове у них ноль. Отними телефон, поговорить не о чем». «Никогда не считала себя умной», — удручающе вздыхаю. «А что ты сделала, чтобы начать так думать? Я просмотрел твой диплом, там неплохие отметки. Как ты справлялась, если не знаешь элементарного?» Фыркаю про себя. Никак я не справлялась. Отошла в мир иной бы со скуки в первый же день учебы. Внезапно начинаю злиться и нервничать. На Долинского, потому что прицепился со своими расспросами. На себя, за то, что вообще очутилась в подобной ситуации. «Ну и совершенно тупой тоже себя не считаю». С вызовом смотрю в холодные, как море, глаза, в которых тут же вспыхивает ирония. «Я тоже так не считаю», произносит он, словно успокаивает 5-летнего ребенка. «Но может поменьше дефилировать по барам?» Мое лицо заливается румянцем. Все-таки узнал меня в субботу, зануда. «Кстати, почему ты была в парике?» Сужает подозрительно глаза. «Есть от кого прятаться?» Незаметно сжимаю кулаки и не могу затормозить прорывающиеся эмоции. «Да господи, у нас была тематическая вечеринка. Что криминального в парике?» «Ничего», — пожимает Арсений плечами. «А почему тогда сбежала?» Черт бы побрал этих рассудительных адвокатов с причинно-следственными связями. Думала, вдруг приставать начнете. Раздражительно ухмыляюсь. Широкие плечи содрогаются от хохота, будто я сказала что-то сверхсумасшедшее. «Забавно, Арина», — выговаривает сквозь смех. Фыркаю и сама еле сдерживаю легкую улыбку. Мне нравится то, как теплеют серо-синие глаза, когда он смеется. А еще как меняется его лицо. «Арсений Рудольфович», — укладываю руки в умоляющем жесте. «Не увольняйте меня, пожалуйста. Я всему научусь, вот увидите». «Арина», — тянет он неторопливо. «У меня нет времени тебя натаскивать. Мне нужен готовый специалист». «Но ведь его пока нет», — восклицаю. «А я уже здесь. Я все сделаю, чтобы вам понравилось». Прикусываю язык от двусмысленности фразы. «Это я уже тоже понял». На секунду зажмуривает глаза и резко поднимается с места. «Ладно, оставайся до первого предупреждения». Тяжело выталкиваю воздух из легких и прикладываю руку к груди. Радуюсь ровно до того момента, пока не слышу. «Поступлю с тобой, как наш преподаватель по конституционному праву. Приготовишь конспект от руки». «В смысле конспект?» С ужасом округляю глаза. «Перепишешь конституцию». Говорит так легко, будто это как в соседний магазин за казинаками сбегать. «Может, что-то в голове и останется». «Он что, надо мной издевается?» Скидываю подбородок, чтобы задать ему этот вопрос, но напарываюсь на категоричное выражение лица, которое заглушает мой порыв. «Ладно», — подавленно отвечаю. «Я согласна». «Хорошая девочка», — говорит он хрипло. А я чувствую, как в груди сладкий сироп от его слов расплескивается. Воздух в комнате снова становится густым, как утром в лифте. Арсений Рудольфович резко разворачивается к окну и размещает руки в карманах. Жадно исследую весь его образ. «Иди на свое рабочее место, Арина», — произносит черство. «Хорошо», — скакиваю со стула. Юбка приклеилась к ногам намертво. Медленно иду к двери, цокая каблуками. Бьюсь об заклад, теперь он меня рассматривает, потому что поясница покрывается мурашками. «Сегодня придет наш доверитель, Яна Альбертовна Соболева, в девичестве Шацкая. Нужно приготовить копии ее документов и заверить у нотариуса. Справишься, надеюсь?» «Шацкая?» О ней предупреждал Виктор Андреевич. «Боже мой, мне в действительности придется обманывать Долинского и транслировать информацию отчиму? Встать по ту сторону баррикад от этого красивого мужчины? Как я справлюсь вот с этим? Как?» В голове мелькают цветные картинки. Ржавые ворота детского дома, которые я покинула в 13-летнем возрасте. Красивый особняк отчима, дорогая одежда, телефон последней модели и еще куча вещей, которыми он меня обеспечил. А еще то, с какой необыкновенной теплотой Виктор Андреевич отзывается о мамочке. «Я справлюсь», — твердо отвечаю самой себе, но на мой ответ Долинский тоже удовлетворительно кивает.